Поспал в соломе с неделю, не больше, а после начал орать, требует, чтобы кормили. Вот кормлю. Ну, а потом, когда взматереет, куда вы его? Глаза у конюха суетливо забегали. Лицо взялось красными пятнами. Опустил голову, долго молчал. Не говорить же суду, что на сало потом, на лекарство, а шкуру продаст. Ответил уклончиво: «Не знаю, еще не решил». И, помедлив, добавил, чтобы поскорее отстали: «Наверное, в лес отпущу». Потом вызвали Костарева. Его показания были краткими. Про медведицу ему сам Талалаев сказал. Вот и пришлось тогда поехать за медвежонком. Вопросов не задавали. Свободных мест не было. Костарев прошел к боковому проходу. Здесь, близко у стены, стоять удобно, все видно. Яркий свет, устраиваемый телевизионщиками, не бьет в глаза. Жаль только, что самое главное пропустил. Ничего. Расспросит Ермека или Шатохина, придут же после суда ночевать. Даша знает, приготовила ужин. Шатохин поначалу отказывался, дескать, не в его это правилах беспокоить кого-то, коли гостиница есть, в которой, к тому же, он неплохо устроился. И все же согласился. Делать сразу несколько дел не умеет. Должен выступить как председатель областного общества охраны природы в качестве общественного обвинителя. Значит, надо основательно подготовиться. Все другие дела потом. Но завтра он уже улетает, взят билет, и потому правило свое нарушит. Ночевать придет. Заодно поговорит с ним и Ермеком Хасановым. Тишина в зале внезапно сломалась. Люди задвигались, зашушукались, по рядам шепот и говор. Многие, особенно мужики, давно настроились на перекур. Судья вот-вот скажет, что суд удаляется на совещание. Но суд продолжался. У трибуны уже стоял Шатохин. Что-то говорил. Но шепот и говорок все еще были слышны. Костарев только сейчас, когда Шатохин всходил по ступенькам к трибуне, увидел, как трудно поднимал он правую ногу. А до того просто прихрамывал слегка. И Костареву стало жалко его и обидно, что его не очень-то слушают. И тут же он подумал: а что знает о нем, кроме того, что человек воевал, был ранен, имеет много наград? Да ничего. В проходе у Костарева за спиной перешептывались: «Этот, видно, надолго. Прокурор он, что ли?» «Да нет. Сказали же, по части природы. Прокурору не всегда надо быть на суде. А раз нет его, то нет и защитника». Между тем Шатохин, едва начав, уже, казалось, заканчивал. Перечислил аргументы насчет того, что браконьерство доказано и сомнению не подлежит. Упомянул о статье 166 Уголовного кодекса РСФСР и затем предложил суду вынести частное определение в адрес руководителей базы авиаохраны лесов. Талалаев не единственный работник этой базы, нарушающий правила охоты. Шатохин умолк, досадливо поморщился и посмотрел в зал открытым цепким взглядом, выжидая тишину. А в заключение я скажу о себе и немного о некоторых других, которые присутствуют здесь. Было в этом что-то неожиданное, интригующее. С какой же стати вдруг о себе? А если я о других, то о ком же? Не иначе, как еще кто-то проштрафился. Тишина в зале напружинилась, напряглась.